Глава 5. Путь деятельности в отречении. Карма саньяса-йога. Арджуна сказал: «О Кришна, сначала ты советовал отказаться от деятельности, а теперь предлагаешь заняться бескорыстной деятельностью. Что же лучше, не действовать вовсе или действовать бескорыстно?» Всевышний ответил: «И то, и другое хорошо, но бескорыстная деятельность лучше действия. Кто не подвержен двойственности, не мечется между пристрастием и ненавистью, не жаждет вознаграждений и не питает отвращения к плодам своего труда, тот действительно отрешен, хотя и занят разнообразной деятельностью. Поэтому, о сильно руки Арджуна, он легко освободится из рабства иллюзорного мира». Мудрые не считают, что отрешение несовместимо с деятельностью, поскольку оба пути ведут к одной цели. Отказ от деятельности и бескорыстная деятельность ведут к одной цели. Кто понимает, что действовать бескорыстно означает не действовать вовсе, тот познал смысл деятельности. «О доблестный воин! Если отрешение не бескорыстно, оно ведет к скорби, но мудрый, действующий бескорыстно, очень скоро войдет в обитель чистого сознания». Брахмана. Есть три вида разумных мирян: кто обладает чистым разумом, кто обладает умом и кто обладает чувствами. Обладающий чистым разумом выше всех. Они дружелюбны. Живя в миру, они не запутываются в последствиях деятельности. Хотя отрешенный, постигший истину о деятельности, производит те же действия, что и другие, смотрит, слушает, прикасается, обоняет, ест, ходит, спит, дышит, говорит, опорожняет кишечник, берет, моргает, он понимает: «Я не совершаю действий. Это мои органы чувств, глаза, уши, кожа, нос и язык воспринимают цвет, звуки, поверхности, запахи и вкусы». Словно цветок лотоса, который растет в воде, но никогда не намокает, человек, который трудится бескорыстно, не навлекает на себя ни плохих, ни хороших последствий. Чтобы очистить сознание от корысти, нужно быть не привязанным к плодам телесной, чувственной и умственной деятельности. В этом мире любая деятельность есть взаимодействие материи, тела, чувств и мыслей, будь к ней безучастен. Кто трудится бескорыстно, не преследуя мирских целей и не привязываясь к плодам своего труда, тот обретает умиротворение и освобождается от последствий своей деятельности. Но кто действует ради мирских целей, тот попадает в зависимость от последствий и вынужден нести ответственность. Так он запутывается в сетях деятельности. Кто не привязан к плодам деятельности, тому легко обуздать чувства. Кто обуздал чувства, тот живет счастливо в обители девяти врат телесной оболочки и не считает себя совершающим действия, хотя внешне его деятельность не отличается от других. По незнанию живые существа с незапамятных времен полагают, что действуют или являются причиной действий. Всевышний не виновен в их заблуждениях. Он не виновен и в том, что они совершают действия или отказываются их совершать. Всевышний не отвечает за прегрешения живых существ и не пожинает плоды их праведных поступков. Самоосмысление – неотъемлемое свойство сознания, но в бренном мире сознание мыслит себя телом. Неспособность осмыслить себя вечной частицей сознания вызвана иллюзией, отсутствием знания. Знание бывает двух видов: мирское и не от мира сего, Мирское знание касается всего, что есть в окружающем мире, поэтому его нельзя назвать подлинным, в отличие от знания не от мира сего. Когда знание не от мира сего, не исходит к душе, оно как солнце рассеивает тьму иллюзии и открывает видение вечной, потусторонней реальности. Кто благодаря этому знанию расстается с иллюзиями, тот черпает блаженство в слушании обо мне и в воспевании моей славы. Думая обо мне и созерцая меня в сердце, душа становится преданным мне. Так она освобождается от оков иллюзорного мира. Кто расстался с мирскими предубеждениями и осознал свою вечную природу, тот видит нетленное начало сознания во всех живых существах, благородном брахмане, корове, слоне, собаке и поедателе собачьей плоти. Такой человек воистину мудр. Кто обуздал ум, обрел внутреннее равновесие, тот покорил мир. Кто не испытывает ни влечения, ни отвращения к миру, тот не связан с ним. Даже находясь в мире вещей, такая душа живет в обители вечного и бесконечного сознания. Чье сознание не выходит из равновесия, кто не принимает свое тело за самое себя, а принадлежности тела за свое имущество, тот не радуется, обретая желаемое, и не огорчается, обретая нежелаемое. Такая душа обитает в царстве вечного сознания, по ту сторону сотворенного мира. Отказавшись от чувственных удовольствий, душа опознает свою истинную суть и обретает умиротворение. Соприкоснувшись с вечным и бесконечным сознанием, она испытывает неисчерпаемую радость. У Арджуна удовольствие, получаемое от соприкосновения чувств с предметами, оканчиваются страданиями. Эти удовольствия временны, они приходят и уходят, здравомыслящий не прельщается временным. Кто благодаря бескорыстной деятельности научился обуздывать желание и гнев, тот уже в этой жизни обретет союз со Всевышним и познает истинное счастье. В бескорыстной деятельности сознание обретает внутреннее блаженство и перемещается из внешнего мира во внутренний. Там оно познает свою истинную природу и обретает свободу в обители вечного сознания. Такую свободу обретает тот искатель истины, кто не грешит и не сомневается, кто обуздал ум, чувства, волю и дружелюбен ко всем существам. Отрешенная душа, которую ничто не связывает с внешним иллюзорным миром, которая не питает ненависти и видит себя частицей вечного сознания, обретает свободу в течение этой жизни, либо после ее окончания. Отделив ум от объектов чувств, звука, поверхности, цвета, вкуса и запаха, сосредоточив взгляд в точке между бровями, добившись полного равновесия, задержав воздух на вдохе и выдохе, подчинив себе чувства, ум и разум, живое существо уверенно продвигается к свободе. Кто избавился от желаний, страха и ненависти, тот обретает свободу даже в материальном теле. Я тот, кому посвящают жертвоприношения благочестивые миряне. Я тот, ради кого укрощают плоть искатели свободы. Я единственный объект поклонения. Я всевидящий Господь, пребывающий во всех уголках бытия. Я тот, кто дарует свободу. Я доброжелатель всем живым существам. Я Кришна, близкий друг тех, кто предан мне. Душа, которая знает об этом, обретает блаженство, ощущая себя частью вечного сознания.